Глава шестая. Я так распереживалась, что не заметила, как мы вернулись. Армфар уже по-хозяйски подхватил меня на руки и медленно спланировал на землю летающего острова. Ветерок обдал мое лицо и словно смахнул липкую паутину страха. Я поддалась этому волшебству и с удовольствием захлопнула ту страшную дверь, за которой во снах меня поджидала жуткая, бездонная пропасть. Смерть ли это или просто детский страх? Неважно. Я еще жива, существую в удивительном мире, о котором другие могут лишь мечтать. Лечу на руках потрясающего мужчины. Да, он мог быть чуточку мягче, немного улыбчивее, но кто знает... Может, хозяевам обителей улыбнись лишний раз, они и с трона сбросят за недостаточную властность. Прямиком в это нечто. На земле Армфар не спешил отпускать меня и, важно ступая, понес к замку. Я заметила неподвижную стайку девиц. Кажется, мои конкурентки изрядно переволновались, раз все это время не двигались с места. А теперь, видя, как повелитель несет меня на руках, и вовсе разыграли знаменитую сценку «К нам едет ревизор». Ох, девчата! Да ревизор по сравнению со мной детские хороводы водит. «Ты сильно побледнела наверху», — неожиданно произнес Фар и посмотрел на меня покровительственно. «Я забыл, что ты из мира, где многие испытывают недомогание во время полета». Я едва не рассмеялась. Он что, решил, что я страдаю от воздушной болезни? Покосилась на девушек и, замечая, как быстро растут мои очки в их глазах, решила притвориться слабой. В конце концов, мужчинам нравится быть рыцарями, а еще такое их поведение чертовски сильно не нравится соперницам. Вздохнула и, опустив ресницы, проговорила. «Мне гораздо лучше», опасаясь, что он отпустит руки, быстро добавила. Но голова все еще кружится. Глядя на напряженное выражение лица моего принца, улыбнулась. Выглядел так, словно исполнял сложнейшую поддержку в балетной партии. Кроссы мои дырявые. И, поддавшись импульсу, обвела шею повелителя и, подтянувшись к нему, мягко прикоснулась к плотно сжатым губам нежным поцелуем. Фар застыл так резко, словно на ходу в стену впечатался. Руки опустил таки. И я, взвизгнув, упала. Лежа на земле весьма в недвусмысленной позе, колени разведены, полы халата распахнулись, невольно сжалась в ожидании новых истеричных криков «Ноги!». Но, кажется, соперницы мои были в коллективном нокдауне, поэтому не раздалось ни писка. Я решила не играть оскорбленную невинность, это же срежет на нуль все заработанные на глазах соперниц очки. Да простить моему принцу то ошеломление, в которое я ввергла дракона своей неожиданной шалостью. Оперлась на локоть и, закинув ногу на ногу, посмотрела снизу вверх игриво. Словно падать с мужских рук для меня так привычно, что не стоит и внимания обращать. Если вспомнить 100-500 падений при попытке изобразить сложную поддержку, то так оно и есть. Покачивая оголенные на злость соперниц ножкой, с придыханием проговорила. «О, мой повелитель! Благодарю вас за... незабываемую прогулку. Примите как скромный знак признательности мою бесконечную любовь к вам». И подарила ему еще один, только теперь воздушный поцелуй. Фар резко развернулся и воспарил на своего дракона. Мне показалось, или властный господин попросту удрал. Хмыкнув, помахала ему и, щурясь от яркого солнышка, разлеглась на мягкой теплой траве. «Никуда ты от меня не денешься, принц иномирный. И тебя приручим, и кетчи не отвертятся». Солнце загородило тень, и улыбка сползла с моего лица. Замечтавшись, я совсем забыла о других невестах, и, судя по мрачным минам окруживших меня девушек, очень даже зря. Так, спокойно. Не будут же они меня, словно земные гопники, запинывать. Наверняка сейчас выступит самая главная драконица и, вперев руки в бока, начнет права качать, да к справедливому возмездию взывать, чтобы и свой авторитет укрепить, и меня наказать, и другим дать понять, что будет, если по головам еще хоть одна ящерица крылатая полезет. Ох, девочки, по головам, как показала практика, путь самый сложный, неприятный и травмоопасный. Как говорил один нарисованный ворон, лучше день потерять, потом за 5 минут долететь. И стоит прислушаться к мудрой птице. И хоть летать я не умею, но обязательно найду способ, как можно уйти от расправы драконов. Понимая, что сбежать от драконов на парящем острове не удастся, решила воспользоваться невыгодным положением, чтобы изучить врага. Ведь проще выяснить истинные чувства соперника, когда тот считает себя победителем, хотя бы в одном из раундов. Что я и делала. Посматривая на соперниц, отмечала красоту некоторых, возмущение других и растерянность третьих. Первые просто звезды, хрупкие и большеглазые, они рассчитывают исключительно на свою привлекательность и в бой не полезут. Просто чтобы ноготок не сломать. Даже в танцах от таких толку мало, ведь каждая считает себя солисткой. Лишь губки свои пухлые выпячивают, да глазки прекрасные закатывают. И, как правило, спекаются еще до первого экзамена. Не выдержав напряженного курса, уходят в модели, наивно полагая, что там потов меньше сойдет. Вот уж дудки. Я как-то снималась в рекламном ролике. Лучше откатать пару тренировок и выступлений нон-стоп. Соперницы второго типа, те, что зло сверкают глазками, опасные только, когда даешь им над собой власть. Но кто же им даст? Я не таких диких мустангов в команде приручала, и с этими справлюсь. Мне такие даже нравятся. Стоит обломать лишние рога и копыта, запрячь в нужные удила, как такая лошадка прекрасно встает в связку. Никогда не жалуется на сверхурочные тренировки, отсутствие сна и перерыва на еду. Более того, они за любого своего готовы глотку порвать. Девчонки третьего типа, самые неопределенные. Что там в рукаве туз, камень или яд, придется выяснить на практике. Половина из них – зашоренные воспитанием или общественным мнением скромняшки, а другая половина – великолепные актрисы. Интересно, какая из трех групп прячет драконий авторитет? «Вот же бессовестная!» – рявкнула блондинка из мустангов. Едва одетая, набросилась на повелителя. «И как такую бесстыжую острова выдерживают? Скинуть, и дело с концом!» Я насторожилась. Если они действительно решат сбросить нелетающую соперницу вниз, то шансов выжить у меня немного. 20 на 1. Это вам не шутки. Придавив панику за горло, промолчала. «Бежать не выход. Это отбор. Раз в голосовании участвуют и кетчи, значит, мне в любом случае не избежать общения с претендентками и представителей их обителей. Нужно заручиться поддержкой. Отлично, я найду соратниц. А самый быстрый способ их получить – конфликт. Пусть думают, что загнали меня в угол». «Не горячись, Циковия», – тихо проговорила одна из девушек. «Возможно, она не виновата». Опустила скромно глаза и вздохнула с сочувствием. «Повелитель прав, иномирная невеста очень бледна. Наверняка перегрелась на солнце и не осознавала, что делает. Я внимательно присмотрелась к девушке. Миловидное лицо, скромные манеры, сложенные вместе ладони, прямо ангел во плоти. Увы, из третьей группы и из самой противной ее части». Все ее смиренное и благородное сочувствие так и веет обманом. Усыпит сладкими речами бдительность и с улыбкой нежной подсыплет в бокал яд. К этой сопернице не стоит поворачиваться спиной. Да и вообще, таких лучше выводить из строя еще при знакомстве, раз уж не удалось его избежать. «О, светрейши!» – испуганно ахнула брюнетка с синими глазами. «Сингафия права. Мы должны не ругать, а помочь. Эй, там, скорее воды!» Я лишь скрипнула зубами. Красотка Картомия так активно беспокоится обо мне. Не к добру это. Ясно, что девушка из группы звезд, да еще, судя по тому, как заметались после ее призыва невесты, еще и безоговорочный лидер. И с папочкой ее у меня не сложилось. Непросто будет одолеть такую соперницу. Единственная надежда, что та спечется сама, не выдержав гонки соревнований и ломки принципов на дистанции, которая ведет к каждой победе. Меня жизнь научила, что ни одна победа не обходится без поражений. Если на один триумф приходится всего лишь десяток неудач, то это удача. Как правило, потерь в сотню раз больше. Посмотрим, как будет осыпаться звездная пыль с Картомии на каждом этапе. И тут на меня обрушился водопад. Захлебнувшись, я припала к земле и, откашливаясь, судорожно вдыхала. Едва пришла в себя, поднялась на колени и, оглянувшись, посмотрела на блондинку с чем-то похожим на деревянное ведро в руках. Судя по довольному лицу девушки и пустой посудине, окатила меня именно циковия. Я с трудом, скрипя зубами, сдержалась, чтобы не вырвать у нее это ведро и не надеть на голову. Вместо этого улыбнулась во все 33 зуба и, вытерев воду с лица громко, чтобы все ящерицы крылатые расслышали, произнесла: «Спасибо, мне сразу легче стало, а то голова так кружилась после романтичной прогулки с повелителем, кто бы удержался на ногах после такого». Полюбовавшись завистливой яростью на лицах невест, а особенно некрасиво скривившимся ртом Картомии, я хитро подмигнула Циковии. «Кто хочет узнать подробности нашего свидания, жду у себя в комнате через полчаса. Клятвенно обещаю ноги свои, чтобы не травмировать ваши нежные чувства, надежно спрятать». Поднялась и, гордо хлюпая мокрыми тапками, удалилась. В комнате своих вещей не нашла. Все перерыла, но ни трико, ни топа, ни худи не было. Распахнула шкаф и перебрала пальцами тонкие струящиеся ткани пастельных оттенков. Платья, платья, платья. Кошмар. И все как одно оголяют плечи и скрывают ноги, словно других фасонов в Мадин нет. Если я проведу свой первый девичник в мире драконов голышом, это точно врежется в историю. А я в тот же день вылечу с отбора. Меня не устраивал такой вариант. Наследить я и так сумею. Без эксгибиционизма. Поэтому я выбрала длинное платье из нежно-зеленой, похожей на шелк ткани. Выбор оказался прост. Оно единственное не было расшито кружевами или камешками. Уселась на кровать и принялась ждать. Что же победит, любопытство или высокомерие? Если в Мадин девушки такие же, как у нас, то здесь вскоре будет некуда тапочкам упасть. Жаль, что комната небольшая, да и мебели маловато. Если я права и невесты явятся, то придется первое собрание отбора на полу проводить. Я не собиралась никого выставлять. В универе приходилось подбирать ключик к каждому с курса, даже к Лиське. Наступив на гордость, забыв про обиду, искать компромиссы. Иначе легко провалить общие задания, которыми учителя частенько нас мучили. Хорошо танцевать только со своей командой, которая через полгода уже становится семьей. Но это тупиковый путь. Для тех, кто не готов положить свое вырванное сердце на алтарь танца, всегда есть модельный факультет. Фантомас вещал на каждом уроке, что лишь в спорах и конкуренции рождается совершенство. Когда в дверь несмело постучали, родить была готова уже я, ежика. Потому что прошло не полчаса, а как минимум час. Перемерив комнату шагами, рассчитав общую и жилую площадь отведенного мне жилища, я уже готова была проделать то же самое с потолком, да и со всем замком. Распахнула дверь и театрально поклонилась. «Добро пожаловать, дорогие невесты! Проходите, не стесняйтесь!» К моей радости пришли все 20. Видимо, целый час обсуждали, как поступить с наглой попаданкой. А попали вы, подружки мои, сами. В мои загребущие лапки. Никто не уйдет отсюда, пока не договоримся о водяном перемирии. Усмехнулась, вспомнив душ, которым окатила меня Циковия, да обратилась к растерянно озирающейся в поисках свободного места блондинке. «Расскажи про свою обитель». «С чего вдруг?» — нахохлилась та. «Это ты обещала рассказать про повелителя?» «Но вы же не думали, что я буду вас развлекать без соответствующей оплаты?» — хмуро ухмыльнулась я. «К тому же это ваш дом. Мне кажется, приятно рассказывать о том, что любишь. Разве нет?» обвела их взглядом и, не встретив возражений, кивнула. «А потом и я расскажу вам о прогулке. Все, что было, поведаю. Кто не согласен с условиями, дверь вон там». Но никто не решился покинуть комнату. Первой выступила Циковия, которая начала свой рассказ рвано и с явной неохотой, но вскоре лицо ее разгладилось, а тон смягчился. Блондинка оказалась настоящей красавицей. Глаза сияют, по гладким щекам катятся слезы. Не знаю, как в Мадин, а у нас ее с руками бы в кинематограф оторвали. И за кукольную внешность, и за боевой характер. Играла бы она нежных трепетных созданий, а вне кадра превращалась во всеми обожаемую Мегеру. Я и сама почти поверила, что девушка не такая уж и вредная, как услышала. «У меня, как у младшей сестры хозяина, хорошие шансы на победу в отборе. Обитель Цикорт – одна из сильнейших. Я с трудом удержалась, чтобы не отодвинуться. Вот же. Почти решила, что мы легко подружимся, как Циковия оказалась младшей сестрой Виса, которому пришлось опуститься на колени и проголосовать за меня». Запомнив, что Цикорт – третья по могуществу обитель, я повернулась к следующей девушке. Рассказ Кизонии о ее родной обители Флунар, которая была первой по могуществу после повелителя, был кратким и безэмоциональным. Наверняка так получилось потому, что скромную и милую девушку часто перебивали и заваливали вопросами. Оказывается, они тут между собой не очень-то общаются и слушают про чужие обители, раскрыв рот. Кажется, моя тактика оказалась правильной. Уже через час девушки по-простецки сидели на ковре и, напрочь забыв о моем свидании, весело щебетали обо всем на свете, обо всем в Мадин. У меня же от обилия информации разболелась голова. Кизония внимательно посмотрела на меня и, едва заметно усмехнувшись, обратилась к девушкам. «Я слышала, как Эйч Лия говорила брату, что сегодня вечером состоится распределение мест выступления на завтрашнем отборе. Уверена, что жеребьевка пройдет честно, ведь благородные кетчеры не унизятся до подкупа слуг». И подмигнула мне. Я хмыкнула. «Кто-кто, а я точно не унижусь. И дело не в том, что платить мне нечем, и не в том, что не знаю, за что платить, а в том, что никогда ничего хорошего из подкупа не получалось. Вот смотрю я на Лиську и понимаю, что зря она ввалила денег в универ. Не прошла собеседование, надо было идти на актерское. Да при чем тут Алиса? Я сама как-то поддалась искушению и решила немного подмаслить препода. Никогда в жизни не забуду эту неловкость и ощущение липкой годливости, от которой не отмоешься никогда. С тех пор я шла на всякие условия, проходила любые испытания и переэкзаменовки, но навек зареклась заключать сделки с собственной совестью. Зато, преодолев препятствия, на которые шла добровольно, я ощущала себя в выигрыше, становилась сильнее, умнее и увереннее в себе. Получается, что взяткой я заплатила за то, чтобы оставаться слабой и безвольной. Оно мне надо. Но это мой опыт. А вот девиц как ветром сдуло. Под различными предлогами, забыв о моем обещании рассказать о повелителе, сбежали все, кроме одной хитрой лисы. Не так уж и проста эта Кизония. Впрочем, тогда она не выступала бы на отборе от сильнейшей в Мадин обители. «Как ты себя чувствуешь?» — заботливо осведомилась Кетчера. Голова разболелась. Я пристально посмотрела на Кизонию и спросила. «Ты хотела поговорить со мной наедине?» Улыбка сползла с лица Кетчеры. Она медленно кивнула и, глядя перед собой, сжала кулаки. Проговорила так, будто каждое слово причиняло боль. «Я хочу предложить тебе сделку. Ты из другого мира и не знаешь ни наших законов, ни наших обычаев. Возможно, в вашем мире такое поведение привычно и понятно, но в Мадин твои слова и действия повергают в шок. Боюсь, ты можешь навредить себе. Брат рассказал, что тебя едва не казнили, ты спаслась лишь чудом. Но доброта повелителя не будет вечной, любое неосторожное слово может грозить бедой. Но я помогу». «Освоиться в Мадин?» — уточнила я и прищурилась. «А что взамен?» «Помоги мне выиграть отбор. попросила Кизония. «Как?» — пожала я плечами. «Ты перепутала меня с повелителем или с одним из семи властных хозяев летающих обителей? У меня ни права голоса в кармане, ни парящего острова за пазухой». «Ты делаешь много глупостей», — огорошила меня Кизония. «Но глупость может стать неожиданным шансом, если правильно и вовремя ее применить». «Да ты стратег!» — восхитилась я. «Так мне нужно дурочку разыгрывать, чтобы ты на моем фоне засияла еще ярче?» Тут же рассмеялась. «Так вот, что ощущаешь, когда приглашают в кардебалет». Кизония повернулась ко мне и, обхватив мои ладони, пристально посмотрела в глаза. «Скажи, зачем ты пришла в Мадин? Я смогу дать тебе все, что пожелаешь. Что это? Расскажи. Ты же не хочешь стать женой повелителя?» «Почему это не хочу?» Отвернулась и, вспомнив потрясающее тело Фара, слегка пожала плечами. «Фар весьма...» «Что весьма?» — с жаром переспросила Кизония. Я промолчала, не собиралась раскрывать свои намерения. «В Мадин я действительно лишь гостья и многого не понимаю. Время покажет, в самом деле Китчера решила помочь или хочет воспользоваться и подставить, как других участниц отбора. Да, мне не понравилось, как она намекнула на некую жеребьевку. И тема взятки тоже неприятна. Меня ведь сейчас тоже пытаются подкупить». «Как я слышала, ты вызвалась на отбор, чтобы избежать казни», — проговорила Кетчера и улыбнулась. «Я достаточно могущественна, чтобы добиться для тебя всего, что пожелаешь». Я еще раз внимательно осмотрела девушку. Она из обители Флунар, хозяином которой является как раз тот мужчина, который, не вмешиваясь в суд, легко столкнул лбами могущественных мадинцев. Значит, и Кетчера умеет рулить остальными для достижения своих целей. С другой стороны, я видела, как она нервничает, и сжатые в кулаки пальцы, и капельки пота на висках, и подрагивающие губы, и бегающий взгляд. Все как у ленивого студента, который решил проскочить экзамен на халяву. Да вот учитель с этим не согласен. «Сегодня ты могла умереть трижды», — не выдержала Кетчера, посмотрела на меня и сурово проговорила. «Ты обнажила ноги, но повелитель простил тебе оплошность». «Он знает, что это в моем мире еще не называется обнажить», — хихикнула я. «Видела бы ты, какие шорты порой носит Лиська, и вообще, что за маразм, подумаешь, ноги». «Хорошо», — кивнула Кизония. «Есть в вашем мире что-то, что нельзя обнажать при мужчинах. И как бы отреагировали окружающие, если бы ты сделала это?» Я представила, как заявилась на тренировку топлес. Как бы бросился ко мне в восхищении Толик, а наш чувствительный шкаф Тёма, закатив глазки, проломил бы пол, грохнувшись в обморок, и точно сбежалась бы вся академия. Наверняка нашлись и такие, кто точно так же, как Кетчеры, орали истошно. Не ноги, конечно, но сочные эпитеты бы сыпались, как из рога изобилия. «Тебе повезло», — пожала мои руки Кетчера, «что этот замок принадлежит лишь невестам, и до официального начала отбора мужчинам запрещено посещать его. Исключение — лишь сам повелитель». «А как же Эйчду?» — уточнила я. «Слуга?» — искренне удивилась Кизония. Я лишь зубами скрипнула. «Да уж, порядки в Мадин так себе. Слуга не мужчина, женщина не человек. Про ноги вообще молчу». «Вторая ошибка еще ужаснее», — тихо проговорила Кетчера и, опустив лицо, гулко сглотнула. «Ты поцеловала повелителя?» «Угу», — пробормотала я. «Помню, в какой шок это повергло всех, включая самого принца. Такого же эффекта в нашем мире я добилась, только если бы набросилась на мужчину посреди оживленной улицы и принудила несчастного к сексу». С интересом посмотрела на Кизонию. «Или у вас и секса нет, раз поцелуи запрещены?» «Поцелуи не запрещены», — покраснев, тихо ответила Кетчера. «Но так нельзя». «Как так?» — не поняла я. «Женщина не может поцеловать первой? Да вы не драконы, вы динозавры. Про равенство полов не слышали?» Я рассмеялась. «Так вот, чего повелителя так сплющило беднягу. покачала головой. «Это даже не поцелуй, всего лишь чмок, как собаку потискать, как подругу поприветствовать». «Подругу?» — вытаращила глаза Кизония. Теперь пришла ее очередь удивляться. «Ты о чем?» «Мы говорим привет и делаем так». Я подалась к Китчере и быстро чмокнула ее. И в этот момент дверь отворилась, а на пороге, остолбенев, застыл Фар.